Она открыла глаза, посмотрела на Генри, потом снова закрыла. Голова ее мотнулась из стороны в сторону на подушке, губы напряглись, потом расслабились. Генри осторожно тронул ее ногу. В коридоре Генри спросил: «Ей будет очень больно?» «Может, и не очень», — ответил старик, — «а может, и помучается». С улыбкой, похожей на гримасу, он вертел в пальцах слуховой аппарат, искоса наблюдая за Генри. «Измучится! А может, еще и разорвется вся к чертям!» Потом он сказал: «Волнуешься за нее, да?» Док продолжал все так же улыбаться и искоса его рассматривать. Генри сжал правый кулак с такой силой, что ногти врезались в ладонь. «Конечно, волнуюсь. Тут всякий будет волноваться», — ответил он. «Она ведь моя жена». Док Кейзи сунул одну руку в карман пиджака, а второй стиснул Генри плечо. «Конечно, всякий». Он продолжал так же странно ухмыляться. Когда Генри снова вошел в комнату, Келли лежала, отвернувшись к стене. При его появлении она не сказала ни слова. Келли уснула, а Генри стоял у окна, глядя, как сгущается темнота. В одной из комнат в доме напротив зажегся свет, и в большом магазине самообслуживания в конце квартала засверкала голубым и розовым неоновая вывеска «Торговля Миллера». Пока он стоял у окна, снова пошел снег. Крупные, легкие снежинки падали на ветки и повисали на них, обрастая новыми снежинками, превращаясь в хлопья. По тротуару прошел мальчик, толкая велосипед, а из автобуса на углу вылезли четыре нагруженные свертками женщины и медленно пошли по улице. Ни одна из них, проходя мимо, не оглянулась на больницу. На автомобильной стоянке возле магазина самообслуживания стояли легковые машины и фермерские грузовики. У иных не были выключены задние огни, они светились, как угольки, догорающие в топке. Люди сновали и на стоянке, и в магазине, их было видно в больших окнах от пола до потолка, и на тротуаре за стоянкой дети, взрослые, старики, если всех сосчитать, наберется сотня, а то и больше. Он поджал губы. Вообще-то любопытно, сколько же всего на свете людей снуют, спешат в Слейтере, Аттенсвилле, Ютике, Олбани и в самом Нью-Йорке. Миллионами снуют они, слегка нагнувшись вперед, чтобы снег не попадал в лицо. Не торопясь, он выпил принесенный доком Кейзи кофе, а после снова застыл у окна, обхватив обеими ладонями чашку, ощущая пальцами ее тепло. «Миллионы и миллионы людей», — думал он, — «миллиарды! Это же уму непостижимо!» Келли застонала и начала было просыпаться, и он поставил чашку, подошел к ней и просунул ей под поясницу руки и нажал, как научил его Лу Миллет, который рассказывал, что делал это так, когда рожала жена, чтобы облегчить ей боль. Кэрри снова задышала глубоко, только звук ее дыхания слышался в комнате. Он сел возле кровати и тупо глядел на отбрасываемые ночником смутные тени, одна длинная, изогнутая, две потоньше, упирающиеся в нее прямыми линиями, изголовья кровати. Закрыв глаза, он представил себе шоссе у привала и движущиеся по нему грузовики, темные, наращивающие скорость, чтобы взобраться на одну из двух гор, между которыми располагалась закусочная. А потом дорогу, которая ведет к Никелевой горе, там, где повороты делаются опасными, а подъем все круче, ведет сквозь заросли оголенных буков и кленов к чащу лиственниц и елей и внезапно выскакивает на открытый простор, где в хорошую погоду видны звезды, а далеко внизу — река. Келли снова застонала, и он надавил ей пальцами на спину. Вот уже несколько часов, как к ней никто не заглянул. Сзади него открылась дверь, и по кровати растекся свет. Сестра сказала: «Мистер Сомс, к вам посетитель. Он ждет вас в приемном покое». Генри молчал. Он собирался с духом. Увидев, что сестра не думает входить, он сказал: «Вот уже несколько часов к моей жене даже никто не заглянул. Я скажу дежурной. Я уже сменилась». Сестра ушла. И Генри вслед за ней поднялся с кресла и двинулся к двери в коридор. Сзади застонала Келли, он остановился. Стон утих, она опять спала спокойно. В тускло освещенном уголке приемного покоя сидел Джордж Лумис в своей непомерно большой куртке из овчины, с незажженной сигаретой в зубах, и листал левой рукой журнал, наклоняя голову к самой странице. В правой рукав его куртки болтался пустой. Джорджу было 30. В волосах уже появилась проседь, но он выглядел совсем мальчишкой. Когда Генри подошел к нему, он поднял голову и усмехнулся. «Есть новости?» — спросил он, вставая. Генри покачал головой. «У нее уже 16 часов продолжаются схватки. В соседней комнате за это время 3 женщины успели разродиться». Джордж смотрел на него все так же с усмешкой, и Генри вдруг спохватился, что говорит об этих 16 часах чуть ли не с гордостью. Уж не хочет ли он, чтобы роды у его жены растянулись на целую неделю? Джордж ощупывал карманы, ища сигареты. «Что ж, иногда приходится подождать», — сказал он. «Закуришь?» Он нашарил пачку, неловко вытащил ее, постучал ею по ноге, вытряхивая сигарету, и уже тогда протянул пачку Генри. Тот вытянул торчащую сигарету, хотя, чтобы не портить сердце, в последнее время бросил курить. Джордж вынул спичечный коробок и чиркнул спичкой, все так же действуя одной рукой, спичка, вспыхнув, на секунду осветила кусок стены и дал закурить Генри, а потом закурил сам. Они сели. «У тебя усталый вид», — сказал Джордж. Генри махнул рукой. «Ты что так поздно выбрался из дома?» — спросил он. У Джорджа обтянуло скулы, под глазами зеленели тени, губы бледные, как у мертвеца. Он до сих пор не оправился после несчастного случая со сноповязалкой. «Зачикался», — ответил Джордж. Он отвел сигарету в сторону, будто проверяя, не погнулась ли, и Генри понял без дальнейших объяснений, что он имел в виду. «Зачикался с одной рукой. 3 часа на работу, которую можно сделать за час, потому что пока ты лежишь в больнице, соседи-то, конечно, соберутся чуть ли не сотни человек, будут доить коров и набьют полный двор дровами, и смелят твое зерно, и дадут курам воды, и вспашут поле, но со временем ты возвратишься домой. А им и для себя надо колоть дрова, и зерно молоть, и пахать, и сеять, так что если ты молодой, как Джордж Лумис, тебе немало лет еще предстоит колоть дрова. А это и с двумя руками нелегко».